Прикалываешься? Какой там? На полном серьезе. Откопали где-то своего лжедмитрия, набрали пару сотен таких же потомственных дворян, добавили крестьян и прыгнули сюда, пановать. Крестьян, правда, набрали плохоньких, через одного или пьющие, или просто ленивые. Ну, кого смогли заманить в современное крепостное право? Откровенного рабства тут орден не допустит, так они кого поглупее и брали. Хотели, как в том анекдоте про еврея и лесоруба, так переселенцев всякими долгами опутать да мутными схемами, чтобы те им на три поколения вперед должны были. А что за анекдот? Да бородатый, не слышал разве? Нет. В общем, Антон отставил пустую кружку пива на столик между шезлонгами и начал помогать себе руками. Приходит мужик к еврею, просит занять рубль на год. Еврей говорит: займу, но отдашь 2 рубля через год. Мужик соглашается. Тогда еврей говорит: залог нужен. Что у тебя есть? Плотник: ну, топор есть. Еврей: давай свой топор. Мужик повздыхал, да делать нечего, отдал топор. Еврей ему: слушай, тебе ж через месяц 2 рубля отдавать тяжко будет. Верни 1 сейчас, тебе все легче будет. Мужик соглашается, что тяжко, и отдает рубль. Выходит от еврея мужик и думает: странные дела, топора нет, рубля нет и еще рубль должен. И вроде все правильно. И что, проканало у них? Отсмеявшись, спрашиваю у Антона про судьбу новокрепостных и современных графьев. Сперва да, народ повелся, там же не дураки тоже были, среди знати этой, нанимали всяких адвокатов и юристов, которые бумаги по-хитрому состряпали, чтобы это в глаза не бросалось. Пару лет все нормально было, пока кто-то не попробовал переселиться в другие места. Тут-то и выяснилось, что на простом люди долги висят, и никак не выкрутится, все предусмотрели крючкотворы. Кроме одного, что у народа на руках огнестрела тьма. Чуть до гражданской войны дело не дошло, орден уже собирался вмешиваться. Говорят, даже танковый взвод в спешке через врата пропихнули, чтоб было чем разнимать, если что. Но обошлось. Среди этих помещиков недоделанных нашлась светлая голова, долги обнулила, даже кое-чего сверху подкинули, провели реформу правовую. Особо буйных из князей и баронов свои же и придушили по-тихому, так как все одно на землю обратного хода нет, а жить как-то надо. Так что там сейчас по-прежнему император, но он что-то типа просто декорации, а правит всем премьер и парламент. Делает упор на сельское хозяйство, тем более, что с этим там вообще все в порядке, земли плодородные, не такие сухие, как тут. Прикинь, половина апельсинов и треть бананов в этом мире производится русскими, скажи мне кто такой раньше, не поверил бы. И что, больше никаких первых брачных ночей и роск на конюшне, неужели так легко отступили? А куда они денутся с подводной лодки? Это только в книжках красиво при таком строе жить. Ты пирожные кушаешь, а за окном крестьянин на тебя батрачит в поле и благодарен, что добрый барин школу 4-летнюю при церкви поставил. Мир давно диктует свои условия, чтобы в нем выживать, надо быть конкурентоспособным. ТХ полуграмотных крестьян инженера не вырастешь, а без инженера никакой промышленности. Много ты великих аграрных держав знаешь, я вот ни одной припомнить не могу. В 21 веке да, таких нет, соглашаюсь с Антоном. Даже в первой десятке, наверное, не найдется. Порасспрашивал Антона и про остальные местные страны. Почему в кавычках? Да потому что государства только-только выкристаллизовывались, четких границ не было. Ведь что такое власть? Это самый главный рэкетир, который собирает с вас дань и обеспечивает взамен крышу. И вот тут-то и главный затык. Как собирать деньги с тех, у кого оружие по 3 ствола на человека, включая младенцев и стариков? Зачем кому-то платить налоги в центр, если на местах есть тьма точек их приложения, от банальных дорог и водопроводов до общеобразовательных школ и медицины? Нет, постепенно, конечно, все одно все скучкуются. Кто-то раньше, как Союз, кто-то позже. Хотя бы потому, что вместе от внешних угроз проще защищаться. А они есть, эти угрозы. Взять тот же Техас, у него в соседях халифат, в котором про демократию и индивидуализм не слышали. Пока что оттуда на западные границы молодой республики делают набеги банды, которые почему-то хорошо и однообразно вооружены и экипированы. Но когда-нибудь это прощупывание перерастет в полноценное вторжение, и тогда встанет вопрос, а как защищаться? Никакое ополчение, даже из бывших профессиональных военных, не сможет отбиться от регулярной армии, в силу разных весовых категорий, уровня снабжения и управления. Вот народ хоть и играет в демократию, но без перегибов. Власть тоже понимает, что вторжение вещь хоть и вероятная, но все-таки пока что гипотетическая, поэтому наглеть тоже не стоит. А не то найдется другой центр силы, который скажет, давайте к нам, у нас налоги меньше, а прав больше. Были прецеденты, своя небольшая гражданская война тут почти у всех за плечами имеется, а то и не одна. Земли вроде и много, всем должно хватить, а только вот желание власть приватизировать, еще больше. В Нью-Либерти, если варить Антону, в любой момент что-то подобное может вспыхнуть. У них прошлый сухой сезон прошел напряженно. Южные земли вдоль западной Миссури тяготеют в Техасу, восточные бузят, что права геев недостаточно защищены, а северянам все вдоль бедра, лишь бы работать не мешали со своими заморочками. И каждая группа тянет одеяло на себя, интригуя и играя в политику, не понимая, что Эдеми, не земля, здесь бастующие на улицу выходят не покрышки жечь, а стрелять. У британцев тоже раскол намечается, но там развод, скорее всего, будет бескровным. Их новая империя географически разделена, центр на острове в Средиземном море, а периферия на юго-западе континента и на архипелаге прямо напротив устья Рио-Гранде. Особо не повоюешь, тем более, что окончательного разрыва отношений не будет, просто преобразуются то ли в коронный союз, то ли в конфедерацию. Подозреваю даже, что все так сразу и задумывалось, вся эта возня с независимостью только для внешних наблюдателей, с какой целью, не спрашивайте, нутром чую. Англичане веками доказывали, что уж кто-кто, а они просчитывают все на 10 ходов вперед. Если решили поиграть в независимость от метрополии, то только потому, что так надо. Европейский протекторат больше похож на рейх, чем на ЕС. Немцы за главных, французы и итальянцы подносят снаряды, всякие греки да испанцы на побегушках и в качестве кормовой базы. Драк на Хостин в ближайшие планы не входит. Да и вообще, ни в какие планы не входит, порох у европейцев отсырел, земли не обжитой своей полно, да и толерантность даже у переселившихся заметно выше, чем надо для здоровой экспансии. Но и свое тоже никому не отдают, всяких сирийцев-ливийцев, которых сюда упорно пропихивает Брюссель, фильтруют, не стесняясь. Согласен работать, оставайся, не хочешь. Скатертью дорога и конвой до западной границы, где тебя выпихнут на земли местного бантустана с труднопроизносимым названием Магадха. Это те же индусы, только в профиль, поясняет Антон. Это только со стороны Индии, которая земная, монолитом кажется. Ты знал, что у них только официальных языков два десятка, а английский они учат, чтобы хоть как-то между собой общаться. А во! Прям Вавилон какой-то, в точку. Поэтому и здесь всякие азиаты, выходцы с востока, да просто неспокойный люд, все едут туда. Их-то и страной назвать нельзя, там что-то типа Древней Греции с ее городами-государствами. Тот еще балаган. Я не был, но у нас пара ребят как-то туда в отпуск смотались, по старой памяти, думали, будет что-то типа Северного Га на земле. А оказалось, Тортуга. Только размером с Техас. Лекция о местной политической и экономической жизни была прервана появлением Мэри с парой подруг. Инструкторша сегодня в легком белом летнем платье, облегающем фигуру, словно вторая кожа. Ковбойские сапожки на небольшом каблучке подчеркивают стройность ног. Завершает образ традиционный для любого техасца Стетсон. Вторая гостья похожа на пловчиху. Широкие плечи, мощные ноги, лицо словно высечено из гранита, но, между тем, женственное. Белая копна волос собрана в конский хвост. Вылитая Брюнхильд даже на вечеринку явилась по форме, такое ощущение, что прямо с поста, не утруждая себя этими вечными женскими заморочками о косметике и переодевании. Третья шатенка, кроссовки, джинсы, красная фланелевая рубашка, походка пружинистая, танцующая. У нее все прекрасно в жизни, в животе бабочки, а вокруг единороги. Готова смеяться по поводу и без, улыбка не сходит, причем искренняя, которую так редко встретишь у американцев. Она тут же стала центром внимания половину присутствующих мужчин, этому улыбнулась, другому сделала комплимент по поводу рубашки, над шуткой третьего искренне рассмеялась. Вечеринка получила второе дыхание, соотношение мужчин и женщин стало не таким удручающим, как в начале. А если учесть, что из четырех дам в нашем небольшом отряде две были заняты, то можете представить, как оживились парни при появлении этой троицы. «Мальчики, вы мою шляпу не видели. Мэри сегодня нанесла легкий мейкап, что сделала и так милую девушку сногсшибательной. Боюсь, даже демонстративно большая кобура на правом бедре не спасет ее от повышенного и порою даже навязчивого внимания. Так она вроде как на тебе», мой взгляд пробежался от носков ее сапогов до Стетсона. «Странно, а мне показалось, что вы ее сняли, когда раздевали меня взглядом. Такую наездницу, как ты, грех оставлять без шляпки», не остался в долгу Антон. «Ох, все вы так говорите», девушка развернулась на носочках, заставив юбку волнующе взлететь, и удалилась, стрельнув глазками через плечо и вышагивая, словно модель на подиуме, покачивая бедрами. Антон скосил взгляд на меня. «Пожалуй, мне на сегодня хватит, ставлю стакан на столик, встаю. Завтра надо одну халтурку закончить, пойду-ка я спать. Приятного вечера. Ну, давай, до встречи», наемник упруго вскакивает, быстро жмет руку и идет догонять Мэри. Местный диджей как раз поставил какой-то медляк, так что Антону самое время попробовать потанцевать девушку. А мне действительно пора в гостиницу и баиньки. Помимо проекта для Маршалла хочу еще пару вопросов провентилировать. Может, получится еще заработать. Глава 14. Год 27. 18 марта. Воскресенье. Сан-Антонио. Алекс Северов. Нет, определенно, в новом мире утро – самое продуктивное для меня время дня. И на то было ровно две причины. Первое. Из-за более длинной ночи я высыпался к 5 часам, когда солнце даже не успевало окрасить небо алой зарей. Говорят, что есть два типа людей, совы и жаворонки, любители лечь и встать попозже и, наоборот, фанаты раннего отхода ко сну и такого же раннего подъема. На самом деле, есть третий тип, голуби, которые могут вставать и ложиться когда угодно. Я как раз из таких, причем ложился обычно как сова, поздно, а вставал жаворонком очень рано. Подъем без будильника в 6 утра для меня норма. Так что пара дополнительных часов в местных сутках — это существенный бонус к активному времени, которое можно потратить с пользой. Например, сесть за проект. И вторая причина, почему местное утро для меня продуктивное — это то, что все плюшки, что мне перепали, начинались именно в это время суток. Сперва меня нашел Брюс с предложением подработать. Затем была встреча с Гёбелями. А сегодня ко мне за завтраком подсел мой первый фанат. Алекс. Алекс Северов. Меня зовут Легерт Гадар. Позволите. Я поднял взгляд от экрана ноута. Молодой мужчина, мой ровесник, плюс-минус, в руках газета. Высокий, статный. Одежда разительно отличается от всего, что я видел в Эдеме. Летний костюм нежно-голубого цвета, приталенный, с узкими лацканами и высоко посаженными пуговица больше подходит менеджеру с Уолл-стрита, чем обитателю Сан-Антонио. Шикарная голливудская улыбка, красивое ухоженное лицо, загар темно-кофейного цвета, уверенные жесты хозяина жизни. Дорого, богато, со вкусом. Явно не постоялец дешевого хостела, Такие люди в подобных заведениях не встречаются. Конечно, пожалуйста. Слушайте, как здорово, что я на вас наткнулся. У меня был телекоммуникационный бизнес на земле, и я планировал заняться чем-то подобным здесь. Вчера, когда прочитал статью про освобождение заложников, особо запомнилось интервью с вами, и подумал, как было бы здорово познакомиться с таким классным инженером. И тут бац, вы. Это правда, что вы написали программу для дрона буквально за день? Почти. У меня был подобный девайс там, этой же фирмы. Так что просто взял решение, которое делал для себя и допилил для новой задачи. Ничего сложного. Не надо ложной скромности, Алекс. Поверьте, я-то уж знаю, что такое допилить программу. У нас был свой IT-отдел, который поглощал прорву денег, а толку чуть. В Эдеме у меня большие планы на местный рынок. Этот мир полон возможностей. Главное, не спать, ловить удачу за хвост. Мне нужны такие люди, как вы, Алекс. Посмотрите вокруг. Утро. Половина постояльцев мается похмельем, остальные сидят с унылым видом, будто не знают, зачем оказались в этом мире. И вы, с ноутом и по уши в работе. Ставлю 100 IQ против одного, вы встали с рассветом и не успели почистить зубы, как мысли ваши были заняты тем, что вы там сейчас ваяете, Лигер кивнул на ноут. В точку, я не смог сдержать улыбку. Всегда уважал таких вот энергичных людей. Я их называю «вижу цель, не вижу препятствий». Энергия так и прет из Лигерда, хлещет через край, энтузиазм настолько заразителен, что мне уже хочется броситься в бой, в работу, с головой, от зари до зари, создавать и ваять новое, вечное, полезное. Алекс, не буду врать, я здесь всего третий день, и еще не успел толком осмотреться, но четко знаю, чего хочу и как этого добиться. В этом мире плохо со связью, ее, по сути, нет. Телеграф между крупными городами, сотовые в отдельных местах. Все держится на радио, про интернет молчу. Я слышал, что только в двух городах есть локальные сети, в Сталинграде и Балмире. Я знаю, как помочь людям Эдема решить эти проблемы. Ну, и конечно же, немного заработать на этом, подмигнул мне Лигерт. А для этого мне нужны такие люди, как ты. Что скажешь? Смотря что ты конкретно предлагаешь. Должность тимлида для начала. Наберешь себе команду таких же башковитых парней. Если среди местных таковых не найдется, наймем хитхантеров на той стороне, чтобы нашли нужных спецов, согласных на переезд. Задач тьма, местные реалии диктуют свои условия, но я уверен, что ты справишься. Зарплата. Скажем, 2000 IQ плюс квартальные премии. Пересмотр раз в год. И бонусом, 5% от прибыли. Щедро. По-царски щедро. Это даже больше, чем было у меня на земле. Про прибыль молчу, 5% от такого это много, очень много. Лигер не новичок в бизнесе, это видно. Дорогой, хоть и простой с виду, костюм. Неброские швейцарские часы за десяток другой тысяч евро, сделанные под местное время, все говорит о том, что передо мной человек не бедный. Про его бьющую через край энергию я уже говорил, подключи такого к генератору и весь Сан-Антонио можно будет обеспечить электричеством и еще чуть-чуть останется. Есть только одно но. Не верю я в такую удачу. Вот не верю и все. Прочитал он про меня в газете. Почему и нет, вон, маршал тоже меня узнал благодаря местной периодике, хоть и не сразу. Захотел посмотреть на программиста, который что-то там для дрона написал. Почему и нет, если он реально собирает команду айтишников. Случайно наткнулся на меня в кафе при дешевом мотеле. Нет, 1000 раз, нет. Искал специально. Тогда почему ломает комедию со случайной встречей? И второй момент, который меня смутил, глаза Лигерда. Голубые, холодные, как лед. Люди с таким взглядом сегодня с вами милы и обходительны, а завтра всаживают нож в спину, если того требуют обстоятельства. Пойдет к цели по головам, говорят про таких. И мне не хочется, чтобы моя бестолковка стала еще одной ступенькой на пути к успеху Лигерда. Конечно, Шансы на подобный исход далеко не стопроцентные, они даже до полусотни явно дотягивают. Все-таки бизнесмену и инженеру делить почти нечего. Почти. Разумом понимаю, что предложение просто шикарное. Работа по специальности, интересный проект, куча денег, подчиненные, все дела. Но вот не хочется связываться с Лигердом и все. Лучше еще раз выйти один на один против свинорыла или даже гиены, чем с подобным человеком иметь дело. Спасибо за предложение, но у меня пока есть незавершенные дела и кое-какие обязательства, вежливо отказываюсь. Тем более, что, как ты говоришь, сам еще ничего толком не знаешь, что и когда надо будет делать. Прежде чем согласиться, я бы хотел все-таки больше конкретики про проект узнать. Можем вернуться к этому разговору, когда ты начнешь реализовывать свои планы. Лигерда спокойно отреагировал на мой отказ. Обменялись телефонами и обещаниями быть на связи. На прощание бизнесмен взял у меня автограф, как у первой знаменитости Эдема, с которой он встретился. Набросать проект оказалось и сложно, и легко одновременно. Легко, потому что у меня валялась целая куча готовых вариантов из различных рекламных материалов и форумов любителей ВИ. Выбирай нужный, подгоняй под свои параметры и все готово. С конкретной реализацией я определился еще вчера вечером, даже успел часть расчетов провести, сегодня лишь добил их. С технической частью все. С финансовой все оказалось не так просто. Формулы расчета окупаемости худо-бедно приспособил под местные реалии, а вот конкретные цифры где брать? Интернета-то нет. Пришлось прогуляться до местных продавцов зеленой энергии. Прикинуться потенциальным покупателем было бы сложно, поэтому решил говорить правду. Но не всю. Добрый день, Стэн. Имя менеджера по продажам на бейджике специально написано крупными буквами, и слепой увидит. Мужчина чуть ниже меня, едва за 40, с залысинами, в бежевых летних брюках и белой рубашке с коротким рукавом. Типичный клерк. Добрый день, мистер. Продавец делает паузу. Алекс. Можно без мистер, улыбаюсь в ответ. Чем могу помочь, Алекс? Хотел узнать, как тут у вас с панельками и прочей ерундой. Присматриваю тут одну ферму, но на ней нет электричества. Вот думаю поставить туда что-то из этого, киваю за спину Стэна, где на стене развешаны рекламные проспекты. Красивые ухоженные дома, кровля которых покрыта панельками, есть даже варианты с закосом под черепицу, от настоящей не отличишь. Вас интересует что-то конкретное или еще не определились? Думаю ставить вот это, протягиваю список оборудования, которое необходимо фермеру. Разве что количество некоторых позиций уменьшают в разы. В обычном домохозяйстве такие мощности избыточны, а на труженика косы и лопаты я не тяну. Интересует цена каждой позиции в отдельности, стоимость всего оптом и отдельно, цена монтажа. ХМ. Замечательный выбор. Я бы только предложил добавить пару заземлителей. А так видна рука профи, польстил мне Стен. Ну-ну, профи. Давайте посмотрим, что из этого у нас есть. Продавец застучал по клавиатуре, ища необходимое в компьютере. Хорошо устроились, кондишн, арктехника, вон даже навороченная МФУ стоит, которая три в одном, копир, принтер, сканер. Офис, опять же, чуть ли не в центре города, причем не в типовом каркасном бараке, который американцы с их мягким климатом считают домом, нет. Владельцы зеленого бизнеса обустроились основательно, кирпичное двухэтажное здание, со своей стоянкой и панельками на крыше. Сапожник без сапог смотрится подозрительно и нелепо. Через четверть часа распрощался со Стэном чуть ли не друзьями. Парню явно было приятно пообщаться с кем-то, кто в теме, обсудить все тонкости и нюансы установки домашней СЭС, поделиться новостями в мире зеленых технологий. Его клиенты редко отличают выпрямитель от инвертора, вот парень и выговорился. И ему хорошо, и мне полезно. Затем была вторая контора. Здесь тоже не экономили на электроэнергии, офис был просто завален арктехникой, даже кофемашина нашлась. За продавца была Молли. Столь подробным владением темой, как Стэн, Девушка похвастаться не могла, поэтому компенсировала полупрозрачной блузкой, расстегнутой по самое не балуйся, и юбкой карандаш за колено, выгодно подчеркивающей бедра красавицы. Поиск необходимой информации несколько затянулся, о чем я нисколько не жалел. Бонусом к прелестям Молли шел неплохой кофе, причем староземельный, из-за ленточки, что лишний раз подчеркивало солидность бизнеса. Выйдя от Молли, свернул в ближайший сквер и устроился на скамейке в тенечке. Достал ноут, вбил добытые цифры в уже готовые формулы, нахмурился. По всему выходило, если Гёбель реализует мой проект с одной из фирм, то окупаться все это дело будет лет так 30. Можно, конечно, немного подшаманить с цифрами, поправить всякие коэффициенты, в которых банковский клерк точно не разбирается, но все это позволяло уменьшить срок процентов на 15 максимум. Был вариант совсем наврать, убрать часть расходов на эксплуатацию СЭС, занизить амортизацию и выйти на что-то вроде 9-10 лет. Но что-то совесть так поступать не позволяет. Вот если бы здесь оборудование стоило, как на земле, да еще и смонтировать своими силами. А эта идея, прикидываю, за сколько я смог бы установить панельки и все сопутствующее. Если фермер с сыном будут помогать хотя бы на уровне «подай, принеси, отойди, не мешай», то за 3 недели вполне реально управиться. Ну, пусть будет месяц, оставим запас времени на всякое непредвиденное. За койко-место, трехразовое питание и 5-6 сотен IQ сверху я бы поработал руками. Теперь оборудование. Орден берет пошлины со всего импорта, кроме личных вещей переселенцев. Вряд ли панельки подойдут под эту категорию, да и заказать их самому-то еще морока, с частниками они не работают. Открыть юрлицо удовольствие не из дешевых, да и времени займет немало. На этом, по сути, бизнес местных зеленых и стоит, в итоге оборудование у них стоит почти в 2 раза дороже, чем на земле. Но есть один вариант. Антон, привет. Не отвлекаю. Нет. Здорово. Слушай, есть дело. Ты сейчас занят. Где? Да, помню этот бар. Буду через 15 минут. У Джо встретил прохладным полумраком. Единственная пара окон была покрыта таким слоем пыли, что через стекло решительно невозможно разобрать, что происходит на улице. Рассохшаяся дверь, облупившаяся краска на вывеске, заведение словно старалось отпугнуть посетителей. Прибавьте сюда пиво не самого лучшего качества, и становится удивительным, как они еще не закрылись. Положение спасали только цены на еду, дешевле, чем здесь, только даром. Наемник нашелся на том же месте, что и в прошлый раз. Спиной в угол, лицом к двери, при этом сам в тени, сразу и не рассмотреть, есть кто за столиком или просто показалось. «Привет, присаживаюсь напротив». Антон хмуро кивает в ответ. «Любовь повернулась к тебе задом. Делаю попытку угадать причину плохого настроения парня. Мэри утром передавал тебе привет». Антон чуть улыбнулся. «Значит, на любовном фронте все более-менее. Интересно, что же испортило тогда настроение наемнику? Явно не местное пиво, он его вкус все оно не чувствует, если не врет. Задать вопрос не успеваю, Антон СМ рассказывает, что приключилось. Меня поперли из отряда. Оказывается, Аллан положил глаз на Мэри, даже отужинал девушку, но без продолжения. Когда увидел нас, полез выяснять отношения. Ну и вот, я присмотрелся, физиономия парня в порядке. Но костяшки на правой руке, держащий бокал, сбиты. Драка была, но Антон не пострадал. Не надо быть Шерлоком, чтобы понять, что произошло, и почему парня выгнали. Брюсу не нужны конфликты в только что сформированном ЧВК, и выбор между родным братом и едва знакомым наемником очевиден. Все, что не делается, к лучшему. Ты же хотел в отпуск, видишь, жизнь за тебя сама все решила. И Мэри девушка неплохая. Неплохая, да, но не моя, и вообще ничья. Я ее по ордену еще знал, пару раз на дежурстве пересекались. У нас же принято раз в полгода тасовать личный состав и ставить их на разные задачи. 6 месяцев водишь конвой, Затем, например, стоишь на воротах. После могут услать на базу, новичков тренировать, а могут и в патруль определить. Мэри серьезных отношений, пока у нее контракт, не хочет. Да с такой жизнью их и завести сложно. Вот она и, КХМ, встречается раз или два и на этом все. А еще лучше, чтобы парень после растворился на просторах Техаса и больше в ее жизни не отсвечивал. Понятно. Помолчали. Я заказал чай с местным медом, угостил Антона пивом. У тебя дело какое-то было, напомнил наемник. Почему было? Оно и есть. В двух словах обрисовываю ситуацию. Есть фермеры, которым я делаю проект домашний СЭС. Если брать оборудование через посредников, оно золотым будет. Нет ли возможности как-то решить этот вопрос? Ты же в ордене работал, может, знаешь кого? Не бесплатно, конечно. Антон подумал. Потом подумал еще. И вынес вердикт, есть вариант. Бывшие служаки ордена, помимо плюшек в виде бесплатной медицины и пенсии от бывшего работодателя, получали поблажку в покупке всякого полезного, но сугубо для личного пользования. Так что домашнюю СЭС заказать можно, и даже таможенная пошлина будет в 3 раза ниже, чем обычно. Только давай так, Антон почесал переносицу. Делим прибыль 50 на 50. Но ты берешь меня с собой на установку этой ерунды. В отпуск я пока что ехать не хочу. Торчать в Сан-Антонио тоже надоело, а так хоть чем-то новым займусь. Никогда с панельками не сталкивался. Да и когда-нибудь своим домом тоже обзаведусь. Посмотрю хоть, как оно у фермеров устроено. По рукам. По рукам мы скрепили договор рукопожатием. Предложение архивыгодное, я даже на такое не рассчитывал. Если фермеры согласятся работать с нами, то 1000 по 2 ЭКЮ поднимем. Я рассчитывал на половину этой суммы, когда шел к Антону. ХМ, так это если каждый месяц хотя бы одну домашнюю СЭС ставить, то можно неплохо зарабатывать, очень неплохо. Даже если оформить юрлицо, чтобы местные власти не косились и платить 15% налог, то один черт получается неплохой заработок. Ты губу-то закатай, приземлил меня Антон. Во-первых, я так часто всю эту лабуду заказывать на себя не смогу. В ордене ж не дураки, им бы тогда весь бизнес такие ушлые порушили. Во-вторых, рынок панелек в Сан-Антонио жестко поделен. Одна контора принадлежит зятю мэра, вторая, отцу шерифа. У них даже специфика немного разная, чтобы друг другу не мешать. Одни больше по панелькам, другие по оборудованию под это дело. Пристрелить тебя не пристрелят и проверками не замучают, но поверь, у них полно способов сделать жизнь конкурента невыносимой. Так что это разовая работа. Ну и леший с ними, отмахнулся я легко. Перспектива заработать чуть ли не годовой оклад какого-нибудь местного мастера земляных работ, вакансия какового мне тут светила, грела душу. Осталось только, чтобы фермеры согласились. Гёбели не просто согласились, они были очень и очень рады. Мое предложение было на треть дешевле, чем у местных зеленых. А что по срокам? Уточнил маршал. Если завтра до обеда все оформим и сразу же закажем оборудование, то дня через 3-4 его доставят в Сан-Антонио поездом. До прихода фермеров мы с Антоном провели 2 часа, прорабатывая все детали, и сейчас я озвучивал их заказчику. Еще через сутки груз будет в Алама. Там надо будет найти грузовик, хотя бы 5-тонник, но, думаю, проблем с этим не будет, в Алама хватает перевозчиков. Ну и до фермы где-то день пути. На круг, грубо говоря, через неделю сможем начать монтаж. И к середине следующего месяца у вас будет своя электроэнергия и заправка. Долго как-то, буркнул Энтони. Парень все-таки дулся, что его идея с этанолом не нашла отклика у отца. Целесообразность здесь ни при чем, он просто хотел доказать, что уже взрослый и может приносить пользу, не только бери побольше и кидая подальше. И тут такой облом в моем лице. Все одно быстрее, чем ждать первого урожая сорга, поддел я Энтони в ответ. Парень зло зыркнул на меня и Антона, встал, залпом допил пиво, грохнул кружкой о стол, нацепил стетсон и, не прощаясь, удалился, процедив: «Пойду попробую найти настоящую выпивку, надоело лакать эту ослиную мочу». «Не обращайте внимания», — маршал приложился к кружке, сделал пару глотков и поморщился. «Хотя парень прав, пиво тут дерьмо». Спорить не стали, Антон еще в первый мой визит сюда предупредил о качестве пенного, точнее, о его полном отсутствии. Зато у Джо внезапно нашелся вполне себе неплохой виски, Джим Бим. Выпили за сделку, затем, за удачу. После мы с Антоном познакомили маршала с русской традицией поднимать третий бокал за любовь. Маршал не возражал. Более того, идея ему настолько понравилась, что он тут же предложил не мешкать и пойти поискать этой самой любви. Еле отговорили, все-таки в таком состоянии нестояния идти искать местный квартал красных фонарей чревато, если не разбитой головой, то, как минимум, утратой кошелька и всего ценного, что есть при себе. Власти Сан-Антонио каленым железом выжигают преступность, все-таки город — визитная карточка Техаса для тысяч переселенцев, но избавиться от криминала на 100% еще никому и никогда не удавалось. К тому же среди того людского потока, что протекает через Сан-Антонио, не только добропорядочные граждане, хватает мутных личностей, да и просто любителей побузить. Маршал не мальчик, да и бутылка на троих ему что слону дробина. Но пьяный априори вызывает повышенный интерес у всяких нехороших людей. Так что уговорили фермера никуда не идти. Да он сильно и не возражал. Когда парни заказали вторую бутылку, я решил откланяться. Пьянка — это не про меня, все дела мы утрясли, все обговорили, пора и баиньки. День выдался долгий и плодотворный, пришлось побегать по городу, что по местной жаре та еще работенка. Хотелось в душ, переодеться в чистое и спать. Парни, сильно не налегайте. Нам завтра еще в банк идти, и желательно сделать это до обеда. Не бзди, все будет пучком. Антон чуть осоловел, но разливал уверенно. Сейчас еще по чуть-чуть и тоже пойдем. Да, маршал, а то Энтони не забудьте найти. Он большой мальчик, не пропадет, — отмахнулся фермер. Антон протянул собутыльнику вновь наполненный стакан, и вопрос поиска отпрыска отошел на второй план, а то и на третий. Улица встретила меня приятной прохладой. Солнце село пару часов назад, и воздух уже начал остывать, но было еще достаточно тепло, чтобы не надевать байку, так что закинул ее на плечо, придерживая левой рукой за петельку. Слышь, закурить не найдется, — раздался хриплый голос слева. Говоривший притаился в тени у стены. Городское освещение в Сан-Антонио присутствовало только в центре, местная луна еще не взошла, так что рассмотреть моего ночного собеседника было невозможно. Да и понять получалось с трудом, акцент у него оставлял желать лучшего. «Не курю, на всякий случай я принял чуть правее». Не успел сделать и пары шагов, как впереди из-за угла вынырнул еще один любитель ночных прогулок. Худой, высокий, лет 40. Лицо не рассмотреть, но когда открывает рот, видно, что половины зубов не хватает. Заношенные джинсы, спецовка поверх майки серо-бурого цвета, заляпаны грязью ботинки. И где только измызгался, последний дождь был 2 недели назад. Тогда, может, найдется пара лишних IQ. На хлебушек, — прохрипел худой. — Может, вам еще подсказать, как пройти в библиотеку? Чего? Худой замешкался на секунду, ответ вышел за привычные рамки. А я делаю шаг навстречу и бью с правой в лицо. Никогда толком не дрался. Борьбой занимался, да. А вот чтобы кому-то по морде лица стучать, не доводилось. Мне сложно ударить первым, воспитание такое. Но я также четко понимаю, что не прикурить, ни хлебушка этим двоим не надо. Будь у меня даже блок сигарет и полный рюкзак Бородинского, я все равно отхвачу. Поэтому бью сразу, не дожидаясь развития событий. Удар вышел смазанным и слабым, сказывается отсутствие опыта. От него больше вреда, чем толку. Глаза худого, до этого ничего не выражавшие, наливаются злостью. Он радостно щерится остатками зубов. Теперь у него полное моральное право меня избить до полусмерти, Я напал первым. Даже таким кадрам иногда нужен предлог, чтобы действовать. Каким-то шестым чувством улавливаю движение сзади слева, отправляю байку в полет в том направлении, в попытке сбить удар противника. Отчасти получается, что-то твердое лишь приглаживает бок, вместо того, чтобы приложить меня по хребту. По ощущениям больше похоже на кусок трубы, чем на биту, хотя точно не скажу, ни то ни другое до этого в принудительном массаже моего тела не участвовало. В глазах слезы, бок горит огнем, худой крутит нож бабочку. Выпад, ухожу вправо. Очередной удар со спины проходит мимо, вовремя я отскочил. Не успел обрадоваться, как получаю тычок в спину, лечу вперед. Худой замахивается, намереваясь пробить с ноги в голову, едва успеваю подставить левую руку. Предплечье принимает на себя удар. Черт, как больно. На автомате ловлю худого за штанину на возвратном движении. Он дергает конечностью, пытаясь вырваться, но хрен тебе. Тяну ногу на себя, перехватываю подмышку. Худой приплясывает на одной левой, стараясь не потерять равновесие. Ага, сейчас. Приподнимаюсь и наваливаюсь вперед. Падаю на противника сверху, стараясь припечатать его о землю как можно сильнее. И пока он чуть ослаб, перекатываюсь на спину, прикрываясь худым, как щитом. А вот что делать дальше, непонятно. Пыхтим, возимся в пыли, но вырваться из захвата у худого не получается. Будь это драка один на один, я бы перешел на болевой, но это значит открыться перед вторым подельником. Надо кричать. Только дух чуть-чуть переведу, а то в легких пусто, с этой возней. Замер, урод. Бросил трубу. Я сказал, бросил трубу. Считаю до трех. Раз, два, дзинь. По пыли покатился отрезок трубы. Бам-бам. Ударил по ушам сдвоенный выстрел. Энд. Ругается Антон. Так, козел, замер. Брось нож. Не то вышибу мозги. Ну. Нож летит на землю. Худой как-то разом обмяк. Ослабляю хватку. Несостоявшегося грабителя стаскиваю с меня. Алекс, ты как? Маршал протягивает руку, помогая подняться. Взгляд трезвый, злой. Нормально, вроде жив, встаю. Наконец-то рассмотрел второго нападавшего. Молодой, лет 25, мексиканец, с округлыми чертами лица, невысокий, плотно сбитый, мускулистый. Такой мне с пары ударов трубой обеспечил бы вечный покой. На груди расплывается кровавое пятно, из правого кармана такой же, как на худом, спецовке торчит наполовину вытащенный пистолет. Вокруг собрались редкие зеваки. Время позднее, прохожих мало, но все-таки есть. Кто-то из них, наверное, и поднял кипиш. «Скажи спасибо, Хелен», словно читает мои мысли Антон. За его плечом стоит невысокая худенькая девушка лет 20, в узких приталенных джинсах, расписанных совушками, в бордовой майке, опять же с совой и каким-то орнаментом, в зеленом вязаном берете в крупную ячейку на густых каштановых волосах, спадающих водопадом до лопаток. Шея тонкая, как и все у нее, лицо узкое, курносое, довольно симпатичное, без намека на загар, отчего в темноте кажется немного бледным. А может, девушка просто не привыкла видеть трупы, вон как тонкие пальчики вцепились в лямку рюкзачка. «Хелен, я ваш должник», улыбаюсь. Девушка постаралась улыбнуться в ответ, и вдруг ее глаза становятся похожи на два блюдца, а лицо приобретает мертвенно-бледный цвет. «У вас вся майка в крови», Хелен прикрыла рот ладошкой, тяжело сглотнула и отвернулась.